лето. И скоро, скоро холода. И тогда, что тогда? Что же, что же будет за? Что теперь мне ждать? Что же будет завтра, если пройдено все, если нечего ждать? И не раскрывшись вятка цветы, недавно казалось, что время вечно для меня, но уже седина по ночам.